Дорогие друзья, сегодня я читаю 71-ю лекцию по истории России XIX века и 5-ю по царствованию Александра III, эпохи контрреформ. Эпоха контрреформ еще впереди. Пока перед нами разворачивается картина борьбы за продолжение реформ и борьбы против этого, за консервацию, если угодно, России. Речь идет о том, что было не столько стремление все вернуть в начало там, 19 века. В эти годы, вот в годы, предшествующие контрреформам, но уже в начале царствования Александра III, в 1881 и 1882 годах было стремление отодвинуть общество от решения насущных политических вопросов, сделать Россию действительно всецело самодержавной. Это было стремление Александра III и стремление его ближайшего советника, о котором мы говорили вот в двух лекциях, до того Константина Петровича Победоносцева. И вот как происходила эта борьба между теми, кто стремился продолжать реформы ради реформ, а к ним принадлежала большая часть образованного общества России, и противниками этого, которых было меньше во властвующем слое, но среди которых был император, что все-таки для самодержавного государства огромная сила. Вот как происходила эта борьба, вот об этом и речь в последующих лекциях, посвященных правительству графа Игнатьева, манифесту 29 апреля 1881 года. Об этом пойдет речь сегодня и в последующих, наверное, двух лекциях. Когда мы говорим о правительстве графа Игнатьева, мы должны понимать, что это, если угодно, неофициальный термин. Никакого правительства кого-либо, кроме императора, в России официально не существовало. Мои министры – мое правительство. Так говорили все русские цари, вплоть до последнего, до Николая II. И формальный глава кабинета, председатель кабинета министров, он имел такое официальное титулование, официальное название, это была далеко не главная фигура в правительстве. Председатель кабинета министров, если он не обладал другими портфелями, он был просто одним из членов кабинета, администратором кабинета, и не более того. Самым влиятельным министром в правительстве России, начиная вообще с самого создания системы министерств Александра I, являлся министр внутренних дел. Особенно эта функция определилась в эпоху Александра II и сохранялась, по сути говоря, до конца правления абсолютистского и потом уже конституционного монархического правления в России. Именно министр внутренних дел был практически главой кабинета. Поэтому мы называем кабинеты России не по имени председателя кабинета министров, это будет вводить в заблуждение, а по имени министра внутренних дел. Мы говорим о кабинете графа Лориса Меликова, о кабинете Сергея Ланского, это 1855-1861 годы, о кабинете Петра Валуева, 61-68 годы, о кабинете Александра Тимашева, 68-78 годы, того самого Тимашева, и, кстати, не случайно мы его называем кабинет Александра Тимашева. Вы помните, что в шуточном, но, к сожалению, очень назидательном стихотворении Алексея Константиновича Толстого «Русская история от Гостомысла до Тимашева» назван именно этот Тимашев, председатель кабинета министров в течение 10 лет в 68-78 годах. И вот в то время, о котором мы говорим, практически кабинет возглавлял граф Ларис Меликов. Но граф Ларис Меликов, как вы помните, был сторонником и мощным таким проводником реформ, направленных на создание фактически конституционного строя в России. Да, как я говорил в предыдущих лекциях, сам Михаил Турелович Ларис Меликов, его сторонники, его ближайшие соратники Александр Агеевич Абаза и Дмитрий Алексеевич Милютин и предшествующий министр внутренних дел, а тогда председатель как раз кабинета министров Петр Александрович Валуев, они все убеждали царя, что речь идет не о ущемлении самодержавия, а лишь о таких косметических мерах, призвании выбранных от земства городов для консультации в Госсовет, но сами они прекрасно понимали, что это осторожный шаг, осторожно, не только чтобы не пугать царя, но потому что нельзя в такой стране, как Россия, делать какие-то вещи очень скоропалительно и быстро, это может привести к катастрофе социальной, политической, но это путь к парламентаризму, вся Европа уже была парламентарной, Россия оставалась последней абсолютистской страной в Европе, и это было просто, если угодно, неприлично. Неприлично и, главное, абсолютно неконструктивно, по той простой причине, что новая система экономики, информации, наличие газет и журналов, телеграфа – все это делало абсолютистский режим неэффективным, устаревшим, а общество, отстраняемое абсолютистским режимом от власти, только управляемое, но не управляющее, это общество желало участия в управлении не ради каких-то амбиций, а просто потому, что значительная часть общества видела свои интересы иными, чем власть, предполагавшая в обществе совсем иные интересы, цели, чем те, которые были у него в действительности. Власть думала об обществе одно, а общество само о себе думало по-другому. И, по всей видимости, все-таки было более право, чем, скажем, Александр III и даже Константин Петрович Победоносцев. Таким образом, абсолютистское правление, безусловно, себя изжило. И вот кабинет Лариса Меликова стремился очень аккуратно, постепенно заместить абсолютизм представительным управлением государством, конституционной монархией. Вот в этом состоянии мы застали Россию на предшествующих лекциях. Мы помним этот поворот, который произошел на заседании Совета министров, кабинета министров расширенного 8 марта 1881 года, и после этого, это еще было ничего не решено, после этого Ларис Меликов и его кабинет попытались дальше продолжать реформы и игнорировать вот эти страшные инвективы Победоносцев. Как вы помните, Победоносцев соткал очень сложную интригу, но как опытнейший интриган, он делал вид, что он наоборот, он согласился с этими министрами, он примирился с ними, он готов работать с ними, а в это время тайно все время напитывал Александра III, наивного молодого относительно царя, ядом вот ненависти к представительному правлению, к демократии, к этим министрам кабинета Лариса Меликова, называя их самыми гнусными именами, обманщиков, факиров и так далее, ради того, чтобы восстановить абсолютистское правление, ну и мы не знаем, в какой степени удовлетворить своему собственному честолюбию, как вице-императора при своем ученике. Как бы там ни было, эта драма борьбы, она вот видна, теперь она разворачивается. Мы ее уже видели на вот тех лекциях, и вот посмотрим, как происходит процесс, как происходит процесс дальше. Понятно, что Александр III, как любой нормальный человек, шокирован, травмирован и испуган убийством своего отца, пусть он к отцу относился очень двояко, за его, значит, поздний брак с Екатериной Долгоруковой, за его попытку отстранить Александра от власти и передать власть Георгию при регентстве Екатерины Долгоруковой, а может быть и Лариса Меликова, за это были особые счеты у Александра III с графом Меликовым, Ларисом Меликовым. Вот, как бы там ни было, он напуган, Александр III напуган, шокирован, травмирован, и именно через это пытаются действовать те силы, которые хотят остановить реформы. Понимаете, реформы за, собственно говоря, за 25 лет их проведения и подготовки и проведения, они набрали мощный ход. Мощный ход. Остановить такой государственный корабль тяжело. Разворот 8 марта был скорее разворотом на карте, чем разворотом курса в политическом океане. Но Константин Петрович пытается именно совершить полный разворот и самому стать у руля политики империи. Здесь мы еще должны иметь один интересный и русскими учеными не всегда замечаемый момент. Дело в том, что в политике есть своя мода. Понимаете, так же, как есть мода в одежде, есть мода в литературе, в поэзии, есть мода и в политике. Вот моду в континентальной политике в то время, в 70-е, 80-е годы, задавал Бисмарк, канцлер и первый министр прусского короля, а потом германского императора. Он фактически отстранил монарха, император мало что значил при Бисмарке, он всех министров подчинил своей воле, своему влиянию, фактически он оставался единственным вот этим связующим звеном между Советом министров Германии и императором, и парламент, а в Германии был парламент, он также минимизировал, не то, что уж совсем отстранил, но минимизировал. И вот во многих странах Европы, они все были конституционные почти монархии, и особенно в России, политики высшего уровня, все мечтали стать такими русскими бисмарками, ну, у кого хватало амбиций. Наверное, мечтал об этом и Михаил Терриэлович, Ларис Меликов, об этом, безусловно, мечтал и Победоносцев. На свой хитрый манер, вкрадчивый манер, неявный манер серого кардинала, об этом он мечтал. И фактически это был поединок двух бисмарков – Лариса Меликова и его друзей и Победоносцева. И настоящий Бисмарк тоже вмешался в эту борьбу в России. 3 апреля 1981 года посол России в Берлине Петр Александрович Сабуров передал Александру III срочной депешей высказывание канцлера Отто фон Бисмарка о том, что русской власти, я цитирую, «необходимо принять строгие меры против нигилистов, меры, которые бы упрочили порядок и дисциплину, что прежде чем думать о расширении реформ прежнего царствования, надо, чтобы абсолютная власть восстановила свой престиж и чтобы всюду чувствовалось ее присутствие». То есть терроризированному революционерами, цареубийцами Александру Александровичу сообщают о таком мнении всесильного князя и канцлера Отто фон Бисмарка. Прочитав данное послание, император начертал на его полях: «Дайте прочесть это письмо графу Ларису Меликову. Это до того верно и справедливо, что дай Бог, чтобы всякий русский, а в особенности министры наши, поняли наше положение, как его понимает князь Бисмарк, и не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом. Вот это слово «паршивый», «паршивый либерализм» и «паршивые министры», «паршивые журналисты» – это любимое слово на русском, в русском словаре Александра Третьего. Понимаете, то есть люди паршивые – это значит, у которого стригучий лишай или какая-то подобная болезнь кожи головы и тела, и вот так он именует и либерализм сам по себе, и потом мы видим и журналистов, и журналы. Такое смешное, почти детское, но обижательное, ругательное слово. Однако на этом все, дорогие друзья, не заканчивается, конечно. То есть либерализм для Александра Третьего паршивый. Это болезнь, это убожество. Странно было бы, если бы русский абсолютный монарх думал иначе, но ведь думали же. И Александр I думал иначе, даже Екатерина думала иначе, когда созывала совещательные комиссии. Естественно, думал об этом Александр II, а вот Александр III не думает, не думает. Он не понимает хода времени, движения эпохи, вызванного не просто модой, в данном случае, как мода на Бисмарка, а объективным развитием общества, его, как я уже говорил, и образования, и информационных систем, и экономики. Для него это все паршивый либерализм и несбыточные фантазии. Еще одна черточка вытекает, и даже несколько черточек, из того письма, которое Александр III пишет 27 апреля 1981 года Победоносцу. Вы помните, что 27 апреля – это вот такая почти ключевая дата. Победоносцев уже составляет и даже составил проект манифеста, который будет зачитан через два дня, объявлен через два дня в империи. Уже не зная сами о том, министры кабинета Ларис Мерикова обречены на изгнание, но еще проводится, и 27 как раз апреля было проведено совещание министров, и на этом совещании министры подумали, что они взяли верх над Победоносцевым, что, вы помните, да, что он, значит, согласился с ними, и все было все хорошо, они уехали счастливые, а между тем все было совсем иначе. Уже абсолютно распропагандированный Победоносцевым Александр III пишет ему: «Дорогой Константин Петрович, посылаю вам для прочтения письмо Карамзиной, которое я получил из Крыма. Это опять взгляд истинно русского и понимающего настоящее наше положение человека». Здесь не важно, кто такая Карамзина. Здесь важно то, что Александр повторяет не только слово «паршивый», но и повторяет слово «истинно русский человек». Вот и слово «истинно русские люди», совершенно одиозно вскоре ставшее одиозным в русской политической терминологии как термин союза русского народа, оно у Александра III употребляется легко. Есть истинно русские люди, есть, видимо, неистинно русские люди. И, наверное, к этим неистинно русским людям относятся как раз вот эти оппоненты Победоносцева Александра III. И действительно, он продолжает это письмо. «Сегодняшнее наше совещание», то есть вот это совещание в Гатчине 27 апреля, «сделало, я не меняю выражений Александра III, он не вполне владеет русским языком, но мы это должны потом увидеть, зачем мне его редактировать. Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление. Ларис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства. Но пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно, этого не будет. Я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убеждусь в пользе подобной меры. Слишком я уверен в ее вреде. Странно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма. Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу. Дай Бог, чтобы я ошибался, не искренне их слова, не правдой дышат. Вы могли слышать, что Владимир, мой брат, правильно смотрит на вещи и совершенно, как я, не допускает выборного начала. Трудно и тяжело вести дело с подобными министрами, которые сами себя обманывают. Как видите, это еще не ненависть, они еще в представлении Александра III умные люди, ну, действительно, это министры, выбранные его отцом и ведшие Россию очень серьезными, путем очень серьезных реформ. Он еще говорит, что они сами себя обманывают, то есть что они не злоумышленники, они невольные обманщики самих себя. Но тем не менее к ним отношение однозначное, от них надо избавиться. Кстати, Владимиру, князю, великому князю Владимиру Александровичу, своему младшему брату, Александр III посылает такое письмо как раз в это время, тоже 27 апреля. Напомню, что Владимир с 15 марта объявлен регентом, объявлен, что он должен стать регентом, объявлен не наследником престола, а так называемым верховным правителем России на случай гибели Александра III и в то время, когда у него только несовершеннолетний наследник престола, это будущий император Николай II, Николай Александрович. Вот на случай гибели Александра III от бомб террористов, от кого-то еще, регентом при Николае Александровиче, при будущем Николае II, назначен был 15 марта 1981 года как раз великий князь Владимир Александрович. То есть Александр III серьезно готовился к самому худшему. Он переехал по совету Победоносова в Гатчину, вся Гатчина была перекопана рвами, чтобы исключить там какие-то бомбы и проводки, подводящие к ним, которые бы сделали народовольцы, была масса войск и полиции, и тайных агентов в Гатчинском парке, хотя Александр III, в общем, был достаточно благороден и возвышен, чтобы, например, на предложение, который сейчас, я думаю, ни у кого бы не вызвал даже тени сомнения, начальника полиции, запечатать, заколотить все калитки частных дачников, которые ведут в императорский Гатчинский парк, и оставить только ворота для проезда охраняемые, он сказал, да нет, говорит, что ему, через забор, что ли, перелезать, чтобы гулять в моем парке, оставьте все калитки в покое. Вот видите, то есть он понимал, что, ну, в общем, если император полностью отгораживается от своего народа, какой-то император, это чучело гороховое. И в этом смысле он не позволял такого отделения себя от своих людей, хотя это, конечно, несло в себе исключительные риски. Итак, Александру III он пишет тоже в эти дни, вот вместе с посылкой манифеста. «Посылаю тебе, любезный Владимир, мною одобренный проект манифеста, который я желаю, чтобы вышел 29 апреля, в день приезда моего в столицу. Я долго об этом думал, и министры все обещают мне своими действиями заменить манифест. Но так как я не могу добиться никаких решительных действий от них, а между тем шатание умов продолжается все более и более, и многие ждут чего-то необыкновенного, то я решился обратиться к Константину Петровичу Победоносову составить мне проект манифеста, в котором бы высказано было ясно, какое направление делам желаю я дать и что никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую я нахожу нужную и полезную для России. Кажется, манифест составлен очень хорошо, он был вполне одобрен графом Сергеем Строгановым, который также нашел своевременность подобного акта. Сегодня я лично прочел манифест Александру Владимировичу Адлербергу, это министр двора, который также вполне одобрил его. Итак, дай Бог в добрый час. Победоносцев, разыгрывая свою интригу, продолжает делать вид, что он абсолютно примирился с другими министрами, и все пойдет своим ходом. Характерно, что все министры убеждали царя как раз 27-го на совещании, что их действия сами по себе будут действиями пресечения деятельности революционеров и умиротворения страны. И Победоносцев с ними соглашался, с ними не спорил, но одновременно готовил проект манифеста, понимая, что когда выйдет этот манифест, сторонники постепенного движения Конституции, скорее всего, просто подадут в отставку, и он завладеет полнотой власти. Своей конфидентке Екатерине Федоровне Тютчевой 27 апреля в ожидании поезда из Гатчины он пишет, из Гатчины в Петербург: «Как только мы вышли из комнаты, то есть министры после совещания, точно очарование спало. Между министрами показалась внезапная оттепель, а База едва не бросился на шею ко мне, как рад, что недоразумения кончились. Они ехали туда в страхе, не прогонят ли их, вернулись в торжестве невообразимом и стали говорить, что одержали блестящую победу. Над кем это? Надо мною? Или над государем? Пароль дан такой, что я посрамлен, и победа одержана надо мной. Едва приехал домой Ларис, как дамы, о эти дамы, с волнением сидевшие в гостиных, посылают спрашивать его, что? Елизавета Павловна, бывшая Эйлер, кстати говоря, внучка знаменитого Эйлера, пишет ему: «Знаем, что вам некогда, но скажите два слова, победили вы?» Он пишет: «Да», и отсылают записку. Лариса и Абаза обедали в этот день у Елены Николаевны Нелидовой, пили здоровье, поздравляли друг друга, вечером тоже. Ну, во-первых, вы видите, насколько осведомлен Победоносцев. То есть он, безусловно, имеет данные и сыска, и данные наушников из гостиных. Очевидно совершенно. С другой стороны, он понимает, что он ведет интригу и, скорее всего, победит. Говоря об этой победе, говоря об этой борьбе, современный наш историк Владимир Алексеевич Томсинов в книге «Конституционный вопрос России» пишет: «Александр III столкнулся в первые месяцы своего царствования с настоящей политической оппозицией. Ее составила группа самых влиятельных в его окружении сановников, людей, занимавших ключевые должности в правительстве, а именно посты председателя комитета министров, министра внутренних дел, министра финансов, министра юстиции, военного министра и обладавших поддержкой в императорской фамилии со стороны ряда великих князей. Они имели план преобразования самодержавно-монархического правления в России в конституционно-монархическое и сознавали себя вполне могущественной группировкой для того, чтобы провести его в жизнь. Поэтому действовали совершенно свободно, игнорируя в ряде случаев даже распоряжение государя». Я думаю, что в целом мнение Владимира Алексеевича совершенно справедливо. Среди этих великих князей, конечно, совершенно особое и ведущее место занимал дядя царя, брат Александра II, Константин Николаевич. Именно он был высшим покровителем реформаторов в царствующей фамилии. Ну, естественно, и великая княгиня Елена Павловна, но главное – это он. И вот 29-го утром государь со всеми предосторожностями в объезд через Тосно, то есть боясь прямой дороги, что она, на ней может быть подрыв, в объезд через Тосно приехал в Петербург на осмотр войск и провозглашение манифеста. Утром 29 апреля Победоносов, который все-таки, видимо, мучает его совесть, он, что он, ну, все-таки интриган на самом деле. Я думаю, он достаточно умен, чтобы понимать, что он, в общем-то, плетет отвратительную лживую интригу. Он пишет, опять же, Екатерине Фёдоровне Тютчевой: «Я долго не мог заснуть, думал и ни в чем не могу упрекнуть себя. Эти люди ведут к гибели. Государь не вступал с ними ни в какое соглашение, и претензия их странная. А претензия на то, что мы же уже договорились, что реформы будут продолжены, что манифест о призвании выборных в Госсовет будет сделан. Вот претензии их странные. Неужели русский государь не может прямо, не совещаясь с министрами, обратиться к народу с открытым словом? Неужели не может он без совета заявить народу о своей самодержавной власти? А в настоящем случае пора было, ибо все, одни с восторгом, другие с ужасом, ждали манифеста о Конституции. Вся Россия в смятении. Необходимо было прекратить все толки твердым словом». Понятно, что и Екатерина Фёдоровна, и тем более Победоносов отлично знали, кто на самом деле писал манифест и от имени фактически кто проводник этой линии. Это он и есть Победоносов, а не Александр III. Александр III – внушаемый человек. А с другой стороны, нам очень важно в этом письме конфидентке, то есть которому он не должен ничего преувеличивать, Победоносов констатирует, что вся Россия в смятении, что все ждут этого манифеста, одни с ужасом, другие с восторгом, но ждут манифеста какого? О Конституции, о том, что наконец, сейчас, в 1881 году, в России будет объявлено в той или иной форме, ну, хотя бы самый первый шаг к представительному правлению. Общество ждет этого, кто-то этого боится, и среди этих боящихся первый Победоносов. И надо это не допустить. Надо оставить Россию вот абсолютистской монархии в мире парламентских демократий и полудемократий, которыми была вся остальная Европа. Вот это колоссальная и совершенно неблагодарная, мы это видим из 21 века, задача, когда, в общем, действительно все развитые страны – это демократии. Вот эта неблагодарная задача Победоносов принял на свои, ну, не очень мощные, скажем прямо, плечи. И вот этот манифест провозглашен. Он является 118-м законом в первом томе Третьего собрания законов Российской империи. Вы помните, что ожидают манифеста о призыве выборных от земств и городов к участию в управлении империей, или, мягче сказать, к участию в деятельности Государственного совета. И этот манифест начинается почти так же – о призыве всех верных подданных к служению верою и правдою его императорскому величеству и государству, и искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждения России. Вот такая преамбула. Объявляем всем нашим верным подданным. Богу в неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученической кончиной, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Повинуясь воле провидения и закону наследия государственного, мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса. Пред лицем Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, он не оставит нас своей всесильной помощью. Веруем также, что горячие молитвы благочестивого народа, во всем свете известного любовью и преданностью своим государям, это после убийства царя, привлекут благословение Божие на нас и на предлежащий нам труд правления. В Бозе почивший родитель наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо веренного ему народу, прибыл верен до смерти принятому им обету и кровью запечатлел великое свое служение. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью и я, и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования – освобождение крепостных крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всегда послушных гласу добра и чести, утвердил в царстве суд и подданных своих, коих всех без различия соделал навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местного управления и общественного хозяйства, да будет память его благословенна вовеки. Замечу в скобках, что в этом параграфе, в этом абзаце манифест как раз положительно оценивает основные реформы Александра II. Константин Петрович в этом смысле был намного аккуратней, чем на заявлении на заседании Совета Министров 8 марта, где он фактически все реформы царя-освободителя подверг жесточайшей разносной критике. Здесь все намного аккуратнее, здесь все хорошо. Все это хорошо. Но дальше следующее. Низкое и злодейское убийство русского государя посреди верного народа, готового положить за него жизнь свою недостойными извергами народа, есть дело страшное, позорное, неслыханное в России и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом. Вся Россия знала, что это дело слыханное, что был убит и Петр III, был убит и Иван VI Екатерины, был убит, наконец, Павел I, но об этом ни слова, естественно, нет. Официально они все умерли от геморроидальной колики или от чего-то подобного. Но посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество и преданных из рода в род наследственной царской власти. Под сенью ея, в неразрывном с нею союзе, земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий с верою в Бога, устрояющего судьбы ея. Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действиях учреждений, дарованных России благодетелем ея, возлюбленным нашим родителям. Дан в Санкт-Петербурге в 29-й день апреля в лето от Рождества Христова 1881 с царствования же нашего в первое. Заметим, что опять в конце этого манифеста говорится именно о учреждениях эпохи великих реформ, но нигде в тексте манифеста не объясняется, как он послужит к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к утверждению веры и нравственности. Ничего это не объясняется, предполагает, что это все сделает самодержавный монарх. То есть вместо манифеста, который объясняет людям, как будут достигаться те или иные цели государства, и о призвании людей разделить эти тяготы с монархом, говорится, что вот будет абсолютная самодержавная власть, как и прежде, и эта самодержавная власть будет заботиться о том, как воспитывать ваших детей, как вам быть нравственными, как вам быть верующими, как вам избежать, чтобы из вашего кармана утащили кошелек. Это все будем делать мы. А вы себе живите и радуйтесь спокойно, и ни о чем не думайте. Понятно, что для культурного образованного русского общества, общества, в котором, не знаю, уже пишет философ Владимир Соловьев, создает свои замечательные произведения Чайковский, в котором пишет Достоевский и Островский свои драмы, и Лев Николаевич Толстой свои произведения, в этом обществе, понимаете ли, где работают сотни тысяч крупных профессоров, мыслителей, в этом обществе говорить, что детки, вы ни о чем не думайте, я все за вас сделаю. Вы же просто не ведите себя плохо, и все будет отлично. Это уже звучит невероятным анахронизмом. Так что Константин Петрович, когда писал этот манифест, он, видимо, руководствовался какими-то совершенно несовременными представлениями о том обществе, в котором этот манифест должен прозвучать. Понятно же, что и воспринят этот манифест был в высшей степени сдержанно. Егор Абрамович Перец, о котором мы уже много раз с вами говорили, государственный секретарь, секретарь Госсовета, пишет по горячим следам в тот же день, 29 апреля 1981 года. Манифест, очевидно, написан Победоносцевым. Государственных талантов он им не выказал. Манифест дышит отчасти вызовом, угрозою, а в то же время не содержит в себе ничего утешительного ни для образованных классов, ни для простого народа. В обществе он произвел удручающее впечатление. На следующий день, выяснив некоторые детали, он добавляет. Манифест писан Победоносцевым по соглашению с Игнатьевым и Островским. Михаил Николаевич Островский – младший брат драматурга Александра Николаевича, министр государственных имуществ с 4 мая 1981 года. Ну, еще тогда он не назначен на этот пост. По совету Игнатьева выписан был на помощь из Москвы Катков. Вы помните, Михаил Никифорович Катков, один из видных русских журналистов крайне консервативного направления, близкий друг и Игнатьева, и особенно Победоносцева, просто его, можно сказать, рупор Победоносцева, главный редактор «Московских ведомостей». Через несколько дней в свой дневник Егор Абрамович добавляет: «Победоносцева называют Бедоносцевым». То есть он принес беду. Сам Михаил Никифорович Катков в своих «Московских ведомостях» торжествует, и 30 апреля, на следующий день после манифеста, так пишет о своем детище, то есть о манифесте, но, естественно, он в своем авторстве не упоминает. «Теперь мы можем вздохнуть свободно. Конец малодушию, конец всякой смути, мнений. Перед этим непререкаемым, перед этим столь твердым, столь решительным словом монарха должна, наконец, поникнуть многоглавая гидра обмана». Вот как красиво. «Как манны небесной народное чувство ждало это царственного слова. В нем наше спасение. Оно возвращает русскому народу русского царя самодержавного». Все с прописных букв. Ждало ли русское общество возвращения русского царя самодержавного – это большой вопрос, но Катков не считается с реальностью, если угодно, с социальной реальностью. Он выдает, как и Победоносцев, свое желание за реальное общественное сознание. И Победоносов, помните, все время в письмах царю говорит: все здравомыслящие русские люди думают так-то и так-то, все истинные патриоты думают и желают того-то и того-то. Вот об этом также пишет и Катков. То есть, на самом деле, это самая низкая демагогия, но целый слой консерваторов русских, большой слой, читает эту демагогию с восторгом. Такие либеральные издания, газеты, как «Голос», «Страна», «Порядок» говорили в реакции на этот манифест о необходимости продолжения реформ. Они не могли спорить с императорским манифестом впрямую, но писали, как писала 30 апреля «Страна», и так дело преобразований, предпринятое покойным государем, освященное его памятью, должно продолжаться. То есть, таким образом, вроде бы, и не впрямую они говорили о том, самодержавный ты, не самодержавный, неважно, как ты себя объявишь. И Александр II себя, естественно, объявлял самодержавным государем. Главное, чтобы ты продолжал реформу. Анализируя этот манифест, Александр Александрович Корнилов, последний предреволюционный русский историк, пишет в своей «Истории XIX века». Слова в манифесте 29 апреля 1981 года, естественно, рассматривались как определенное указание свыше на то, что ни о какой конституции думать не следует, и что принцип самодержавия ставится на будущее время определенно во главу угла правительственного режима. Но вернемся к самим героям драмы. Вы помните, что 29 апреля утром, еще до объявления манифеста, видимо, за утренним чаем или кофе, а может и до него, Победоносов пишет письмо Екатерине Тютчевой, в котором говорит: «Не знаю, правильно я сделал или неправильно, но совесть меня не обличает». Ну, вот такая, в общем, я бы сказал, рефлексия совестливого человека, хотя и самонадеянного. Но 29 апреля вечером, когда уже первая реакция на манифест имеется, он пишет той же Екатерине Федоровне: «Абаза обезумел от самолюбия и от досады на меня. Теперь он ставит вопрос так: либо они, ну, то есть все вот эти министры-реформаторы, либо я. Государя они сразу почли за куклу или за идиота. Взбешенный азиатец Ларис, именно так, азиатец Ларис, может задумать много скверного, но я чувствую, что со мною правда. Не о себе я забочусь, а о России и о государе, которого люблю». Маленькая оговорка. Он упомянул все-таки себя. Видимо, совесть его укоряет. А не о своей ли бисмарковщине ты мечтаешь? Но тут же отметает это даже для Екатерины Федоровны: «Нет, я мечтаю о государе, о России, которого люблю». Но, как мы увидим, он и дальше продолжит закулисно, потому что это в личных письмах императору, управлять, пытаться управлять Россией. Наши с вами уже знакомые Владимир Алексеевич Тамсинов, будучи человеком, естественно, прекрасным историком, но человеком советского и послесоветского культурного фона, он увидел все, что совершилось за этим, если угодно, по-советски. На следующий день после издания этого манифеста Михаил Терриэлович Ларис Меликов подал прошение об отставке с поста министра внутренних дел. 4 мая 1981 года Александр III удовлетворил это прошение. Через день был уволен с поста министра финансов Абаза. 22 мая был отправлен в отставку военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин. 4 октября 1981 года был снят с поста председателя комитета министров Петр Александрович Валуев. С оппозицией самодержавному правлению, гнездившейся в самом центре управления Российской империей, было покончено. То есть всех царь прогнал и, естественно, заменил на каких-то других людей. Совсем в иной тональности еще человек старой русской культуры, Корнилов, пишет об этом же факте. «Как только этот манифест стал известен, перед самым его опубликованием, вы помните, он стал известен вечером 28 числа, Ларису Меликову, то он сейчас же решил подавать в отставку. А вместе с Ларисом Меликовым подали в отставку министра финансов Александра Геевича База и военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, который играл такую выдающуюся роль в правительственных сферах при покойном императоре Александре II. Когда император Александр III спросил Милютина, что же он теперь намерен делать, то Милютин, как говорили в то время, будто бы ответил, что из Петербурга уедет и будет писать историю своего государя. Конец цитаты. Это характерные слова. В дневнике Милютина нет этих слов. Но Петербург подчеркивал, что величайший из министров великих реформ Дмитрий Алексеевич Милютин будет писать историю своего государя. А свой государь – это Александр II, а не Александр III. Но Победоносцев продолжает и после манифеста невероятно давить на молодого царя. 4 мая, потому что на самом деле только 4 мая подписал прошение об отставке Ларис Меликова, государь, а Базу же, наоборот, просил остаться в Государственном совете до окончания сессии совет, то есть как минимум на 2 недели еще. Вот. А Милютине еще вообще не было речи в тот момент. И что пишет ему в личном письме столь добрый, столь милый в общении с министрами Константин Петрович Победоносцев? «Ваше Величество, не извольте обманываться. С 29 апреля эти люди – враги ваши. Они хотят доказать во что бы то ни стало, что они были правы, а вы не правы. Верьте, Ваше Величество, эти люди могут быть только опасны для вас в настоящую минуту. Время тяжкое. Я не успокоюсь, покуда здесь еще остаются и граф Ларис Меликов, и Абаза, и великий князь Константин Николаевич. Дай Бог, чтобы все они ушли и разъехались как можно скорее. Сегодня уже распространился слух в городе, письмо 4 мая, что все вновь переделалось, что Ларис Меликов и Абаза остаются на своих местах. Надобно спешить, чтобы положить конец этой смуте. Таких писем несколько. Совершенно, вот я привел одну, но не могу же я все приводить. Но в эти дни, 4, 5, 6 мая, Победоносцев пишет несколько писем, где буквально запугивает царя. Запугивает, как будто бы Ларис Меликов мечтал его свергнуть и, не знаю, стать первым президентом России. Конечно, ничего подобного не было. Речь шла только о реформах, конечно, которые приведут к уменьшению императорской власти, но как в той же Германии, как в той же Австрии, Великобритании и повсюду в Европе. Но вот он мыслит в таких категориях. Потом, намного позже, Победоносцев оговорится, что Ларис Меликов умный человек, что он умел проводить политику, но это тогда, когда уже он будет совершенно неудел и бессилен. А пока он враг, он несет в себе не меньшую опасность, чем террорист. Великий князь Константин Николаевич, о котором мы не так много сейчас говорили, он очень тяжело переживал свою отставку, свое увольнение, а он-то как раз был уволен, он не хотел уходить с поста председателя Госсовета, он был уволен 13 июля 1981 года, он пишет своему секретарю Головнину: «Государь тебе объяснял необходимость моего устранения тем, что при новом направлении нужны и новые деятели. И так выходит, что Константин есть старый, ненужный деятель, а Михаил, это его младший брат, тоже дядя царя, есть деятель новый, пригодный. Теперь человек, самого себя уважающий, не может здесь в высших правительственных структурах оставаться», сказал Константин Николаевич перед отъездом из Санкт-Петербурга. Это запись Милютина 11 мая 1981 года. Собственно говоря, вот эти все, эта переписка, особенно Константина Николаевича, она опубликована была при Луцкой в специальной статье «Особенности взаимоотношений основных министров и их преемников в начале правления императора Александра III». Так вот, характерно, что в отличие от советского представления Томсинова, что всех царь уволил и пошли во все куда подальше, на самом деле все эти люди уходили сами. Даже великий князь Константин, который, в общем-то, не подал прошение об отставке и дождался своего увольнения, он все равно же понимал, что оставаться нельзя в Петербурге, что нельзя после всего этого сотрудничать с новым царем, со своим племянником, потому что он встал на путь невероятной реакции, невероятного абсолютистского консерватизма, несвоевременного, ненужного, опасного и разрушительного для России. Все эти люди ушли сами, и Милютин, и Абаза, и граф Ларис Меликов ушли сами, потому что дальнейшая политика России не была совместима с их принципами правильного государственного управления. Вот это, к сожалению, чувство за советское время было утрачено не только учеными-историками, анализирующими прошлое, оно было утрачено и нынешними политиками. И нынешние политики, как мальчишки, выгоняются из сада, в котором они наворовали яблок, вместо того, чтобы в тот момент, когда они видят, что власть делает какие-то ошибочные, а то и просто преступные шаги, уйти от власти, сохранив свою совесть. Вот это качество, к сожалению, очень сильно утрачено в современном нашем правительстве, и немногие из руководителей могут сказать, вспоминая свое пребывание у власти, что они тогда честь имели. Однако обратимся теперь, дорогие друзья, к тому, что же на самом деле произошло в более широком смысле. Здесь нам опять поможет Маклаков, замечательный политический мыслитель и практически современник этих событий, хотя тогда он еще был маленьким, но все равно это было на его глазах. Он пишет, в какой мере самые реформы 1860-х годов с самодержавием совместимы. Этого вопроса в 1860-х годах не затрагивали, ибо напротив того самодержавие считалось нужным для того, чтобы их провести. Дилемма была сформулирована уже в самом начале царствования Александра III и получила ответ в манифесте 29 апреля. Начало, на которых реформы 1860-х годов были построены, в конце концов действительно неограниченное самодержавие подрывали. Свобода личности и труда, неприкосновенность приобретенных гражданских прав, суд как охрана закона, а не усмотрение власти, местное самоуправление были принципами, которые противоречили неограниченности власти монарха. Нормальный рост созданных в 1860-х годах учреждений, уже вел к тому, что неограниченное самодержавие оказалось позднее ненужным и вредным. Оно держалось на подчинении крепостного крестьянского большинства дворянскому меньшинству. Это очень важные слова, обратите на них внимание. Эта социальная несправедливость была его главной опорой. Самодержавие было нужно дворянству, чтобы силой государственного аппарата защищать эту несправедливость. Оно держалось и мистической верой народа в царя, надеждой, что он оберегает народ от помещиков. С тех пор, как самодержавие отделило свою судьбу от дворянства, освободило крестьян, и это им нанесло сословности непоправимый удар, его дни были сочтены. Таким образом, мы видим, что люди из кабинета Лариса Меликова и он сам, они старались мягко трансформировать абсолютистскую монархию в конституционную в соответствии с духом времени и духом, и смыслом, и самим ходом великих реформ Александра II. И Александр II это понимал. А вот Александр III и победоносцев этого не понимали. Они решили поставить плотину на пути этих мягких преобразований, думая, что абсолютизм сам по себе устоит. А в этом уже динамично развивающемся обществе после эпохи великих реформ он устоять не мог. В итоге он не мягко трансформировался, как думали реформаторы 81 года, а рухнул в крови и огне в революцию 1905 года. Однако эпоха великих реформ была столь мощной и так существенно перевернула жизнь России, что остановить все в один момент было невозможно. Тот же Корнилов пишет: «Можно заключить, что к 29 апреля решительную победу, имеется в виду манифест, да, решительную победу одержало реакционное направление над прогрессивным. Однако же на самом деле это было не вполне еще так. Хотя представители прогрессивного направления и потерпели несомненное поражение, но в сущности говоря, власть не перешла еще в руки реакционеров». Английский, американский, вернее, ученый, русист уже в 1970-е годы в своей книге «История России» с 1801 года Эдвард Таден пишет примерно о том же. Очень хороший ученый, очень глубоко пишет все эти вещи. Хотя манифест 29 апреля не вызвал немедленных изменений в правительственной политике, он, безусловно, подорвал позиции либералов в бюрократии, лишив их трех самых влиятельных и деятельных вождей. Их непосредственные преемники, должно отметить, в общем, продолжали политическую линию, которая обсуждалась и отчасти уже осуществлялась в течение 80-го и начала 81-го года. Но они не действовали уже как единодушная команда и уже не имели четко сформулированной и сбалансированной программы реформ, сравнимой с проектом Лариса Меликова 28 января 1881 года. Бунге, сменивший Абазу, был талантливым министром финансов. Но генерал Петр Семенович Вановский, военный министр в 1881-1898 годах, ни в какой мере не может быть сравним с Дмитрием Алексеевичем Милютиным. А новый министр внутренних дел, бывший посол в Турции Николай Павлович Игнатьев, был интриганом и авантюристом. Сам Милютин в дневнике от 3 мая 1981 года отмечает: на панихиде по принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому встретил Игнатьева. Ему, видимо, совестно и неловко. Ну, порядочный Милютин думал, что Игнатьев как друг, а он был на «ты» с Ларисом Меликовым. Ларис Меликов, да, собственно говоря, и многих других реформаторов, он чувствует неловкость, что они сняты, а его, Игнатьева, назначают министром внутренних дел. Ну, ничего подобного. Сейчас мы знаем переписку с Победоносцевым Игнатьева. Он жаждал этого поста, стремился к нему и разрабатывал план, как к нему перейдет власть, давал обещание, что он будет действовать в согласии с советами Победоносцева, и, как вы знаете, тоже посмотрел перед опубликованием на манифест 29 апреля. Император, хотя и находился под властью, моральной власти Победоносцева, он все же не полностью отдавался в его руки, у него хватало здравого смысла этого не делать. И очень характерна запись Милютина в дневнике, когда он прощался с государем. Государь сказал ему, что он заодно с графом Ларисом Меликовым и Абазой в числе представителей воображаемой либеральной партии, не сочувствующей принципу самодержавия. Это слова, которые Милютин приписывает государю. Я думаю, таковы они и есть. Государь весьма откровенно высказал, что в настоящий момент, когда вся задача состоит именно в укреплении самодержавной власти, это Бисмарк и Победоносцев внушили царю, мы трое непригодны ему, то есть Абазал, Арисмеликов и Милютин. Но впоследствии, когда настанет время опять приступать к государственным реформам, тогда и мы можем быть снова призваны к государственной деятельности. Это запись 8 мая. Характерно, понимаете, Александр III не лицемер. Он правдивый, может быть, даже немножко наивный человек, и я думаю, он понимал, что вот сейчас опасно, сейчас действительно социалисты готовят новые покушения, сейчас надо, ну, только что были казнены цареубийцы, сейчас надо заниматься консолидацией власти, а потом надо продолжать реформы, он понимал, что реформы надо продолжать, даже он понимал, что реформы надо продолжать. И, кстати говоря, когда он назначал графа Игнатьева по рекомендации Победоносцева, он понимал, что граф Игнатьев, как друг Ларисы Меликова, будет продолжать реформу, пусть и более осторожно. То есть еще в сознании даже царя не было представления о том, что все надо прекратить и заморозить. Как мы увидим, этого представления не было никогда до конца. В этом смысле не надо быть слишком схематичным. Если позволите такой каламбур, что Александр III был более либерален и более прогрессивен, чем его учитель Константин Петрович Победоносец. Хорошо знавший всю вот эту придворную сферу и настроение людей, и тип умов, Егор Абрамович Перец в записи 4 мая отмечает: от прошедшей перемены министров Победоносцев вряд ли будет в выигрыше. Он воображает, что Игнатьев пойдет у него на буксире. Я думаю, он сильно ошибается. Игнатьев и по направлению своему, и по приемам тот же Ларис. Вот характерная характеристика. Кто же такой был Николай Павлович Игнатьев? Николай Павлович Игнатьев родился в... Мы о нем уже, конечно, много говорили, говорили о нем как о человеке, который заключил Пекинский договор, и, собственно говоря, благодаря ему были получены Уссурийский край и Нижний Амур во владение России. Говорили о нем, о его делах в Константинополе, на Балканах, но все же теперь он стал фактически главным министром Российской империи, и надо о нем сказать немножко подробнее. Он родился в 1832 году, 17-29 по новому стилю января, и дожил до 1908 года, умер 20 июня, 3 июля 1908 года. Его отец, граф Павел Николаевич Игнатьев, генерал инфантерии, был председателем комитета министров России в 1972-79 годах. Вот Павел Николаевич, его отец, был близок к декабристам, за его сестрой ухаживал Александр Поджо, но мать Павла Николаевича, Надежда Извекова, взяла с него слово о благоразумии, и первая рота, прибывшая на Сенатскую площадь для защиты Николая I, была первая рота Преображенского полка во главе с капитаном Павлом Николаевичем Игнатьевым, отцом нашего Николая Павловича. Николай Павлович начал дипломатическую карьеру, вообще он не столько генерал, сколько дипломат, на Парижской конференции 1856 года, завершившейся Парижским мирным договором, и говорят, что именно он отстоял границу в Бессарабии, а вы помните, что часть территории Бессарабии, небольшую, Россия тогда была вынуждена передать Румынии. Тогда еще Турции. Так вот, он отстоял границу Бессарабии по Ялпужелю, сохранив за Россией большинство болгарских колоний Гагаузии. В 1957-58 году он путешествует по Переднему Востоку и славянским областям Австрии. Из Праги он пишет отцу: До последнего путешествия я не постигал значения православия и славянизма в политическом положении Турции и Австрии, ни того магического влияния, которое имеет Россия на соверующие ей племена на Востоке. То есть он открывает для себя огромный мир такого православия, восточного православия, как политический мир, сочувствующий России и ждущий от него помощи, и открывает мир славянства, в том числе и западного славянства, тоже ждущего от России помощь, симпатизирующего России, смотрящего на Россию как на единственную славянскую державу. Где православную, где славянскую, но все смотрят с восторгом и в Сирии православные, и в Египте копты, и католики-славяне Австрии, католики-славяне Крайны, Хорватии, все, уж тем более православные славяне Балкан, которые пока под Турцией еще в то время смотрят на Россию с надеждой. Он открывает для себя этот мир и становится навсегда его фанатиком и проводником. В 1958 году по поручению императора он провел экспедицию и переговоры с Хивинским ханом и Бухарским эмиром, с первым неудачной, со вторым удачной, добился освобождения русских невольников в Бухаре, потом посол в Китае с марта 1959 года, и им подписан Пекинский договор 2 ноября 1960 года, за что он получил звание генерал-адъютанта. После этого он директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, а с 1964 года посланник, а потом с 1967 года и посол Российской империи в Константинополе. Юрий Сергеевич Корцов в своей книге «За кулисами дипломатии», написанной и опубликованной в Петрограде в 1915 году, пишет: «В продолжении целых 12 лет, с 1964 по 1976 год, делами посольства нашего в Константинополе заведовал генерал Николай Павлович Игнатьев. Турецким Востоком канцлер Александр Михайлович Горчаков интересовался мало, поэтому в действиях своих Николай Павлович Игнатьев был почти полным хозяином. В Константинополе, где каждый человек на счету, он скоро приобрел преобладающее значение. Его называли Левис Султан, то есть вице-султаном, да? Да он и был им на самом деле. Турецкие министры его боялись и были у него в руках. Главную неизменную целью игнатьевской политики было разрушение Турецкой империи и замена ее христианскими, предпочтительно славянскими народностями. Неплохо для посла, находящегося в державе, стремление разрушить эту державу. Умозрительным политиком Игнатьев не был. С принципами и отвлеченностями он обращался довольно бесцеремонно. Политическому миросозерцанию его недоставало глубины исторического чернозема, ну, то есть просто серьезности, глубокого знания. Однажды по поводу болгарских церковных дел советник Нелидов заметил, что православие России восприняла от Византии. «Совсем не от Византии, – возразил Игнатьев, – а от славянских первоучителей Кирилла и Мефодия». В Константинополе Игнатьев был в упоении собственного политического значения. События его окружали таким ореолом, что он становился как бы вождем всего славянства. Он был, безусловно, таким авантюристом и невероятным честолюбцем. В отличие от Лариса Меликова, абазы, которые, ну, естественно, тоже были не лишены честолюбия, но все же оно никогда не становилось их доминирующей чертой, а была доминирующей чертой, была ответственность перед государством, Игнатьев был именно, в первую очередь, авантюрист-честолюбец. Как вождь славянства он был противник соглашения с державами в Берлине. Он был за Сан-Стефанский договор, и поэтому был в 1978 году уволен за авантюризм и инсинуации, а он прибегал к ним очень широко, и на его место был назначен Петр Андреевич Шувалов, посол в Лондоне, противник войны 1977-1978 года, который подписал за Россию Берлинский договор. Как посол России в Турции Игнатьев приобрел дурную славу. Его называли Ментир-паша, то есть лжец-паша, отцом лжи и черной лисой. По словам одного тогдашнего немецкого дипломата, Игнатьеву здесь не верили ни христиане, ни мусульмане. Евгений Михайлович Феоктистов в своих мемуарах «За кулисами политики и литературы», впервые опубликованном только после 1917 года, в 1929 году, потому что она, конечно, очень многих ставила в невыгодном свете людей, и желчно писал об Игнатьеве. Кому в России неизвестна была печальная черта его характера, а именно необузданная, какая-то ненасытная наклонность ко лжи. Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал, как птица поет, собака лает, лгал на каждом шагу, без малейшей нужды и расчета, даже во вред самому себе. Я ни на минуту не сомневаюсь, что у Николая Павловича была натура, совершенно родственная Ноздрёву, что он вполне олицетворял собою этот тип гоголевского героя. Быть может, это небольшое преувеличение, но по сути это то. Он был близким соратником Ивана Сергеевича Аксакова, вместе с ним вот бредил этими идеями славянского братства, славянофильства, такого русского древнего единства, поэтому он был поборником созыва Земского собора, о котором еще будем говорить, чтобы объединить землю и царя, и, естественно, он тоже мечтал о славе русского Бисмарка, а может быть, даже и больше. Он стал министром государственных имуществ 25 марта 1981 года по представлению Лариса Меликова. Первоначально его планировали назначить министром просвещения на место Сабурова, слава богу, не назначили. Представляю, какое бы просвещение было при Игнатьеве. Но на самом деле на должность министра внутренних дел его толкал не Ларис Меликов, который сам занимал эту должность, а толкал Победоносцев. Уже 6 марта 1981 года он пишет императору Победоносцев: «Ваше Величество, я изо всех имен смею назвать вам разве графа Николая Павловича Игнатьева. Он имеет еще здоровые инстинкты и русскую душу, и имя его пользуется доброй славой у здоровой части русского населения между простыми людьми. Возьмите его на первый раз». Как удивительно, что Победоносцев, будучи оберпрокурором Синода, церковным и верующим православным человеком, прекрасно, конечно, зная качество Игнатьева, безусловно, он с ним состоял и в переписке, и в общении, он его рекомендует и говорит, что он пользуется доброй славой у здоровой части русского населения. Те действительно простые люди, которые видели в Игнатьеве защитника славянства и врага Берлинского трактата, те к нему относились хорошо, но те, кто его знали чуть лучше, а Победоносцев к ним, безусловно, относился, они знали те качества, о которых пишет Феоктистов, те качества, которые пишет Корцов, и, конечно, понимали, что на должность первого министра империи при таком, безусловно, нравственном и честном человеке, как Александр III, Игнатьев совершенно не годится. Но это почему-то не смущало Победоносцева, и он его постоянно, это я привел только одно письмо, их несколько, он постоянно его толкает на высшие посты империи. Почему? Почему аморального человека, лжеца Ноздрёва, толкает на высшие посты империи Победоносцев? Потому что они оба любили славян и не любили евреев. Слишком просто это, хотя это так, но слишком просто это объяснить этим. Они были во многом разные люди. Победоносцев был абсолютно консерватор, Игнатьев мечтал о Земском соборе, о народном представительстве, но во главе этого народного представительства он видел в виде князя Пожарского какого-нибудь самого себя. И тем не менее это устраивало Победоносцева. Вторым министром, который был назначен и о котором действительно ничего плохого сказать нельзя, это Николай Карл Павел фон Бунге, которого в русской традиции называют Николай Христианович Бунге. Это заместитель Абазы, который был назначен на место самого Абазы министром финансов. Он родился в 1823 году, дожил до 1995 года, это действительно крупный ученый, но он скорее теоретик был, поэтому он, кстати, отказывался от роли министра финансов, потому что я, говорит, в отличие от Александра Агеевича, теоретик, а не практик финансового дела. Он был доктор политических наук, он издал книгу «Теория кредита» в 1852 году, был ректором университета Святого Владимира в Киеве, с 1962 года директор Киевской конторы Государственного банка и Киевского общества взаимного кредита. В 1963-1964 году он преподавал теорию финансов и экономику цесаревичу Николаю Александровичу, умершему сына Александра II. А с 1959 года он член-корреспондент Академии наук, с 1990 года он ординарный академик, и он же успел быть учителем экономики цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Прекрасный знаток западной экономической теории, сторонник Джона Стюарта Милля, решительный противник социализма и марксизма, но противник не только эмоциональный, не столько, сколько теоретический. Он критиковал социалистов за беспочвенное обещание человечеству счастья в идеальном обществе будущего. В своих очерках политико-экономической литературы он обвинил Карла Маркса в слабости аргументации, догматизме, тяжеловесности и малодоступности изложения, туманности терминологии. Причину популярности марксизма Бунге видел в том, что Маркс обращается к хищническим инстинктам, как это он пишет, обездоленного человечества, и предупреждал, что попытка осуществить его заветы завершится социальной катастрофой. Однако, называя в загробных заметках, а это особый разговор, он последние 10 лет жизни, в 1985-1995 году, когда уже перестал быть министром финансов, он писал заметки, которые были найдены в его столе после его смерти. Они приобрели название «загробных заметок». Он называет в этих заметках социализм злом, от которого гибнут нравственность, долг, свобода и личность. Бунге объяснял живучесть утопических идеалов в народном сознании естественным стремлением к социальной справедливости. Но он же придерживался теории государственного социализма, как раз распространенного в бисмарковой Германии. Он объяснял, между настоящим социализмом и социализмом государственным различие огромное. Первый имеет в виду подорвать существование государства или превратить все народное хозяйство в государственное. Второй хочет усилить хозяйственную деятельность государства настолько, насколько это необходимо для устранения гибельных последствий неограниченной свободы интересов. Фактически Бунге был одним из провозвестников современного социального государства или социализма, как у нас любят говорить, скандинавского образца. После того, как он был уволен в отставку как министр финансов, он был назначен на почетную, как мы уже с вами говорили, должность председателя кабинета министров с 1 января 1987 года до своей смерти 3 июня 1895 года. Что касается его назначения министром финансов, сначала управляющим министерством, потом министром финансов, то об этом как раз хорошо пишет в своем дневнике Перец. «Был у меня Николай Христианович Бунге, он очень сожалеет об уходе Абазы и говорит, что принял его наследство после долгих колебаний, он намерен во всем идти по стопам Александра Агеевича». То есть вы видите, что здесь никакого изменения курса не произошло, да Александр III его и не хотел. С 1985 года по инициативе Бунге начал издаваться журнал «Вестник финансов, промышленности и торговли», который издавался до конца России, до 1917 года. И он оставил свой пост министра финансов под нажимом Победоносцева, считавшего, что Бунге следует слишком западным теориям. Впрочем, новый министр финансов, Вышеградский, тоже следовал западным теориям, без которых просто невозможно было управлять современной, тогдашней современной экономикой России. Бунге был осторожным человеком, но он абсолютно сочувствовал большим реформам, переходу России к представительному правлению, и поэтому в своих загробных записках, говоря как бы о Николае I, он объяснял своему ученику, будущему Николаю II, а тогда уже императору к 1995 году, объяснял, как надо управлять. В этих загробных записках он пишет, в том числе, говоря как бы о Николае I, не допуская обсуждения государственных и общественных вопросов ни в печати, ни в совещаниях экспертов, призванных к тому верховной властью, государь, не замечая этого, сам подчинялся влиянию ближайшей среды. Среда эта состоит обыкновенно из некоторых министров и высших должностных лиц, наиболее приближенных ко двору, отличающихся династической преданностью, но редко обладающих разносторонним образованием и основательным знанием России. Поэтому такие лица нередко стараются только или приноровиться к веяниям минуты, или, не понимая дела, восстают против него. Этим путем, очевидно, не могли доходить до императора Николая I сведения, достаточно точные, а тем более верно освещенные. Доходили толки столичных гостиных и отзывы администрации более или менее благонадежного образца мыслей местного общества или населения. Сведения эти прилаживались взглядом начальства и к дошедшим слухам о желаниях, опасениях и надеждах монарха, которым полагали услужить тем, что донесения и отчеты соответствовали не действительности, а его настроению и его ожиданиям. Таким образом, император при всем желании знать истину получал неверное понятие о фактическом положении государства, а тем более о настроении, господствующем в интеллигентных классах и в народе. Понятно, что это суждение говорит о том, что надо вводить парламентские начала. Надо вводить парламентские начала постепенно, аккуратно надо их вводить. Не сделал твой отец, делай ты, Николай Александрович, молодой император. Николай II оказался, между прочим, довольно вменяемым учеником. Когда он прочел эту рукопись, которую ему принесли, она была ему адресована после смерти Бунге, он повелел ее напечатать в 120 экземплярах и раздать высшим сановникам империи и великим князьям для ознакомления. То есть тогда, еще в 1995 году, даже Николай II мыслил в этом направлении. Потом очень быстро он от этого избавился, но об этом мы уже будем говорить не в этих лекциях, об этом я рассказываю и мои коллеги в истории России XX века. Третьим интересным и важным министром был назначен вместо Сабурова барон Николаев, Александр Фрейхер фон Николаев. Барон Николаев, который потомок шведских аристократов, его предок, его дед был приглашен из Страсбурга, где он тогда служил, на русскую службу Екатерины II. Барон Николаев был культурным, образованным и просвещенным европейским человеком. Его мать Александрина де Бройли, отец – дипломат, сам он родился в Копенгагене, Николай. Он закончил серебряной медалью Царскосельский лицей в 1939 году, 21 года рождения. И с 28 декабря 1961 года, в эпоху начала великих реформ, он товарищ министра просвещения при министре Александре Васильевиче Головнине. Вы помните, что это был очень просвещенный министр, который действительно в области образования осуществлял политику великих реформ тоже. Это была тоже одна из великих реформ, о которой мы подробно говорили в лекциях о великих реформах. И, как пишет Корнилов, Николай тут же начал проводить головнинскую политику, возобновленную его предшественником Сабуровым, и деятельно боролся с победоносцем. Парадокс заключается в том, что Николай активно рекомендует на должность министра сам победоносца. Он ненавидит Сабурова, называет его самыми гадкими именами и говорит, что давайте на первое время вот назначим Николая, он достойный человек, он порядочный. И почему же так считает Победоносцев, я не знаю, но очевидно, что в людях он избирается вообще плохо. И под влиянием Победоносцева Александр III назначает 24 марта 1981 года, уволив в отставку Сабурова, Николая министром просвещения. Это никого не напугало, наоборот, обрадовало, потому что Сабуров действительно считался многим не самым талантливым министром, Николай считался человеком очень образованным и очень талантливым. И Николай точно продолжил политику Сабурова, то есть он собирался привлечь сведущих людей, выбранных земствами и городскими думами, к обсуждению реформы среднего образования, и вообще задумал очень широкую реформу образования в направлении его большей такой практичности, большей свободы, расширения университетских и даже гимназических свобод. Когда Победоносцев все это увидел, он пришел в ужас и стал в январе 1982 года бомбардировать Александра III письмами о том, что Николай никуда не годный министр, что он абсолютно под влиянием Сабурова находится, что его надо гнать вза шеи, ну, он пишет более аккуратно, потому что он все-таки помнит, что он его рекомендовал, но что, в общем, его надо уволить и не препятствовать его желанию уволиться, ни в коем случае не позволять созывать никакие комитеты из выбранных людей и назначить на этот пост другого человека, который бы смог действительно проводить политику консервативно. Вы, говорит, с ума, надо, говорит, с ума сойти, чтобы думать, что какие-то выбранные люди могут обсуждать такую важную тему, как направление образования. Это чисто государственная задача, которую должен решать только император и доверенные его люди, пишет Победоносцев в январе, 16 января 1982 года Александру III. Привлечение выбранных и обсуждение в газетах реформы образования абсолютно недопустимо. В итоге, что можно сказать? Вот эти министры и другие, сохранившиеся ли или вновь назначенные, они продолжали реформы. Мы сейчас увидим в следующих лекциях, каковы были эти реформы. И это все больше огорчало Победоносцева, возмущало. И в той степени, в какой царь находился под властью Победоносцева, возмущало и огорчало царя, но не общество. Общество, наоборот, с энтузиазмом смотрело на деятельность кабинета графа Игнатьева. И он, Игнатьев, ориентировался на общество, а не на императора, и вынашивал далеко идущий и, в отличие от предшествующего кабинета, вполне авантюристические планы, имея перед глазами образ князя Бисмарка, правившего Германией от имени императора Фридриха Вильгельма IV, или очень тоже старомодного лорда Биконсфилда Вениамина Дизраэли, великого премьер-министра Великобритании, сначала в 68-м, а потом с 1874 по 1880 годы. Он тоже от имени королевы Виктории правил Дизраэли. Вот мечтал Игнатьев сделать что-то подобное. И мечтал об этом втайне от Победоносцева. Потому что он отлично знал, что Победоносцев этого не допустит. Двух Бисмарков в одной России быть не может. Так что кабинет графа Игнатьева – это одновременно время очень большой государственной интриги. Но важно, что в этой интриге Игнатьев надеялся положиться на общество в первую очередь и на свою популярность у царя, а Победоносцев исключительно на популярность у царя, потому что в обществе он был крайне непопулярен и именовался, как мы помним, Бедоносцевым. Вот как дальше развивалась политическая жизнь России в этот короткий, но очень важный период 81 первой половины 1982 года, мы поговорим на следующей лекции.